Глава восьмая. «Анфиска!» — громко закричал Олег. «Вот ведь напарницу мне дали! Каждый раз что-то происходит!» Выругался Олег совсем беззлобно, а скорее добродушно, и снова взял трубку рабочего телефона. Уже через несколько минут в кабинет, запыхавшись, прибежал Иван со своим чемоданчиком и Анфиса в сопровождении Макара. «Что за тон? Какая я тебе Анфиска?» Анфиса угрожающе сдвинула брови, подошла к столу, из-за которого вышел Олег. «Ты же прекрасно знаешь, что я слышала, как ты меня назвал, хоть меня и не было в кабинете. Сколько раз я тебя предупреждала, чтобы ты не обращался ко мне так?» «А то что, заколдуешь?» Олег широко улыбнулся. Он даже залюбовался этой ведьмой. Такая она была в гневе красивая. Будучи человеком совершенно уникальным, Олег обладал одной удивительной особенностью. На него не действовали никакие виды магии и колдовства. Любые чары были бессильны перед ним. Не могла причинить ему вреда и любая попытка отравления посредством ядов или особых зелий. Это обстоятельство придавало уверенности молодому человеку и позволяло оставаться невозмутимым и спокойным перед лицом любой опасности. Еще одна странность, вернее, способность Олега заключалась в том, что несколько раз в течение каждого календарного года он должен был удаляться куда-нибудь подальше от посторонних глаз, поскольку переживал своеобразное изменение внешности, порой настолько кардинальное и ужасное, что Олег вынужденно находился в это время взаперти, чтобы никого не шокировать. Эта черта значительно осложняла жизнь молодого специалиста, постоянно мешая трудоустроиться стабильно и надолго, пока однажды судьба не свела его с руководителем Робертом, который пригласил его на службу в особый отдел. Роберт из своих источников знал всю информацию об Олеге и предложил ему должность в своем подразделении. Роберт пояснил, что тот факт, что другие работодатели воспринимали как недостаток или преграду, в рамках его отдела будет скорее достоинством и дополнительным преимуществом. Естественно, предложение показалось заманчивым, особенно учитывая уровень заработной платы, предложенной руководством. Ведь сумма оказалась в несколько раз больше той, которую Олег получал ранее и которая с лихвой хватала для обеспечения всех потребностей и расходов. «Нифига себе раскол!» — громко присвистнул Макар, глядя на зияющую трещину. «Олег, ты сказал, что с девчонкой что-то происходит?» «Она укушенная, понимаешь?» Олег подошел к дальней стене кабинета и нажал кнопку включения большого экрана. Изображение засветилось ярким светом. «Смотри». Олег увеличил изображение, указывая на него Анфисе. «Видишь, две отметины?» «Но не было ничего», — растерянно произнесла Анфиса. «Я бы заметила». «Ого, да я эту девушку прекрасно помню. Это Алена, она неделю назад приходила ко мне заказать фотосессию». Вмешался в разговор Макар, приближаясь к экрану. Разговор прервали громкие шаги Роберта, стремительно вошедшего в кабинет. «Что у вас тут происходит? Что это?» Он смотрел на зияющий и все еще продолжающий дымить след. «Все вопросы к нашей штатной красавице-ведьме». Олег довольно улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что именно я это сделала?» Анфиса вопросительно посмотрела на Олега, словно ожидая от него объяснения происходящего. Олег невозмутимо встретил ее взгляд и медленно, несколько раз утвердительно покачал головой, давая ей ясно понять, да, он обвиняет именно ее. Роберт вмешался сразу после этой короткой сцены, произнеся слова суровым голосом и пристально глядя сначала на Анфису, потом переводя глаза на предмет, сжимаемый ею в руке. «Анфиса, что на этот раз?» Роберт строго посмотрел на ведьму и перевел взгляд на кнут, который она держала в руках. «Где ты взяла эту чертову вещь?» Роберт сверкнул глазами так, что Анфиса даже зажмурилась. «Как вы это делаете?» Анфиса поморгала. «И самое главное, зачем? Теперь опять весь день зайчиков ловить буду!» — возмутилась она. «Отставить пререкание», — зычно произнес Роберт. «Поговори мне еще», — чуть мягче добавил он. Он посмотрел на Анфису. Эта молодая ведьма была одна из сильнейших сотрудниц отдела, обладающая редкими магическими талантами и исключительными боевыми навыками. Правда, характер у нее был непростой. Своенравие, гордость и острый ум часто мешали ей спокойно принимать распоряжения руководства. Но благодаря ее способностям, их отделу удалось предотвратить немало серьезных преступлений и устранить сильных врагов. «Не заставляй меня повторять вопрос дважды». «Ах, это...» Анфиса попыталась изобразить максимальную беспечность, крутя в руках рукоятку кнута. Сейчас ее мысли метались хаотичными вспышками, лихорадочно пытаясь подобрать правильный ответ. Ей предстояло решить непростую дилемму. Сказать правду, что она проникла в особняк без разрешения начальства? Тогда ей не сдобровать от строгого выговора. Но и не сказать нельзя, ведь тогда придется как-то объяснить, каким образом серебряный кубок оказался в вещественных доказательствах. «Это я», — неожиданно для Анфисы отозвался Макар, и она с недоумением посмотрела на него. «Что ты? И что этот молодой человек делает у нас в отделе?» Роберт опять сверкнул взглядом в сторону Анфисы. «Ух ты, значит, ты вы меня тоже видите?» Радостно воскликнул Макар, слегка присвистнув от удивления. «Разрешите доложить?» — громко добавил он. «Я жертва и свидетель, так сказать, два в одном. Я обратился к Анфисе за помощью, поскольку очень хотел, чтобы преступницу привлекли к ответственности за ее злодеяние. А из всех только она меня могла слышать и лицезреть. Но я боялся, что могу перейти в мир иной и не успею рассказать важное. Поэтому пришлось действовать быстро. Чтобы не терять время, я проводил Анфису в особняк, где жила убийца. После чего мы сразу же вернулись в отдел, чтобы доложить обстановку», — отчеканил парень. Анфиса мысленно поблагодарила Макара за находчивость. «Молодец, Анфиса», — довольно крякнул Роберт. «Докладывай». Анфиса подробно рассказала, что внимательно осмотрела особняк, но убийцу не обнаружила. «Когда позвонил Олег, я захватила из дома два предмета. Серебристый кубок, который уже передала специалистам на исследование, и этот странный предмет — кнут», — закончила Анфиса. «Все верно сделала. Кнут передай экспертам и не размахивай им больше. Иван, после осмотра все вернуть в надлежащее состояние», — распорядился Роберт. «Слушаюсь». Иван вызвал двоих экспертов и достал какие-то инструменты из чемоданчика. «А что с ним?» — Анфиса указала на Макара. «Пока будет под твоим присмотром. А сейчас все в лабораторию, посмотрим на девушку не через экран. Надо уточнить кое-что».